21. Евгения. Выбежав за крайние гаражи, я чувствую, что вот-вот лишусь чувств. Забегаю за угол и останавливаюсь, опираясь спиной о стену. Пытаюсь отдышаться. Прижав к груди ладонь, чувствую, как под ней бешено колотится сердце. Несется куда-то на всех парах, накормленное адреналином. Что же я наделала? Что он теперь обо мне подумает? Вот же дурища! Какой стыд! Дернуло же меня что-то! Хотя сама же знаю, что... И он так посмотрел, как на идиотку, малолетку. Все системы в моем организме будто входят в сос-режим. Сигналят, сигналят. Руки дрожат, сердце колотится. Кожа огнем горит. Даже зубы стучат, будто я замерзла. Только меня в пот бросает. Безумие какое-то. С ума сойти. И что дальше делать-то? Как ему на глаза показываться? Присаживаюсь на корточки и обхватываю колени. Если кто-то увидит меня, подумают, что странная, ненормальная какая-то. Да и ладно. Мне в себя прийти нужно. Успокоиться. Слышу рядом тихое фырканье. Большой веслоухий пес тяжело садится рядом. Старый и потрепанный. «Привет, дружок». Наверное, он совсем не дружок. Но так называть его — первое, что приходит в голову. Пес тяжко вздыхает и смотрит так проницательно, будто вот-вот заговорит. Будто понимает, почему я тут скрючилась и хочет пожалеть меня или что-то ободряющее сказать. Треплю его за ухом, а он довольно щурится. Скучаю я по деревне. Не думала, что буду, но скучаю. Там как-то все проще и понятнее. Дом, хозяйство, бабушка, соседи, живность, которую потискать можно, душу отвести. Любая соседская собака знакома. А тут... Ну, хоть этот дружок откликнулся. Мимо проезжает машина, едва не обрызгивает меня, провалившись одним задним колесом в грязную лужу. Это немного приводит меня в чувство. Я прощаюсь с дружком, отскребаю себя от стены и иду к тротуару. Весь день дома я волнуюсь о том, что скажу Герману Васильевичу, когда он вернется. Даже посещают мысли о том, что, возможно, мне стоит собрать свои вещи и уйти. Но здравый смысл говорит все же дождаться Германа Васильевича. Скажет уйти, значит, уйду. Но вечером встретиться не получается. Ближе к 11 я засыпаю, засунув конспект под подушку, а Германа Васильевича дома еще нет. Он, видимо, приходит поздно. Ночью, когда встаю выпить воды, тихо прохожу мимо него спящего в гостиной. Чувствую явный запах алкоголя. Гадкое чувство, которое я определяю как ревность, царапается изнутри. Обида подкатывает и в носу начинает щипать. Я испытываю целый сонм чувств и не знаю, не понимаю, что с ними делать и как управлять. На следующий день Герман Васильевич ведет себя как обычно, ничем не намекая на произошедшее. И все последующие дни тоже. Наверное, для него это что-то совсем-совсем неважное. Не имеет никакого значения. И только я себе накручиваю. Вот только не легче мне совсем. Все будто по нарастающей, день за днем. И где-то через неделю я не выдерживаю и все рассказываю Тане. Это просто невыносимо, жалуюсь подруге, когда мы прогуливаемся в том самом парке за колледжем. Я уже вся извелась, не знаю, что и делать. Я уже спать не могу, Тань. Да уж, качает она головой. Жень, ну а он что, совсем никак? «Никак». Пожимаю плечами, испытывая искреннюю признательность к подруге за то, что не осуждает и не вворачивает. А я же говорила. Не подтрунивает и не хихикает. «Так, может, поговорить с ним в открытую? Ну, типа как есть? Объясниться? Тебе хоть легче станет. Ну, а там кто знает? Может, у него тоже тайные чувства? И как закрутится? Первым у тебя будет». «Ой, ты такое говоришь?» От смущения прячу лицо в ладонях, понимая, что на самом деле отчаянно желаю этого и телом, и душой. Честно говоря, представить, что у взрослого мужчины есть тайные чувства, которые он тщательно скрывает, мне очень сложно. Особенно такой мужчина, как Герман Васильевич. Он очень прямолинейный. Иногда расставить все точки над «и» очень даже правильно, Жень. Вряд ли он тебя засмеет. Если и вправду этот твой Герман Васильевич такой, как ты говоришь. Наверное, ты права, Таня. Качаю головой, усаживаясь на свою любимую качелю. Только как это сделать? Я ведь в жизни в трезвом уме на такое не решусь. Я тут с этим поцелуем. С ума чуть не сошла от страха. Так не в трезвом. Смотрю на Таню удивленно. Она это серьезно, что ли? Еще не хватало мне опозориться, предстать перед Германом Васильевичем пьяной. Я не имею в виду нажраться до поросячьего визга, Жень. Просто пригубить для раскрепощения. Ну и там продумать внешний вид, слова. Он же мужик взрослый, соответствовать нужно. Задумчиво пинаю камешек под ногой, покачиваясь на качеле. А может, Таня права? Логика в ее словах есть, что в конце концов я теряю. Ну, не получится, значит, съеду и все тут. Тогда хотя бы от неопределенности не будет так мучительно. Следующие два дня я обдумываю, стоит ли использовать Танин план. Выйдет ли что-то из этого? Случай же подворачивается сам. В пятницу после пар мы с Таней едем к Ларисе, нашей одногруппнице. Для выполнения практического задания нас объединили в группы, а у Лары как раз нет родителей дома. Лена тоже приедет через час. Ей нужно брата пораньше из сада забрать и к бабушке отвезти. Лариса угощает нас оладьями со сгущенкой. Мы быстренько пьем чай и принимаемся за работу. Она вытирает насухо стол, мы достаем инструкцию к изделию, определяемся с планом работы, записываем его, как сказал преподаватель. Задание непростое. Нам нужно составить план, описать каждый этап работы над изделием, от снятия мерок до выбора ткани и раскройки. Конечно, мы еще не умеем делать всего, как-никак только первый курс. Но и изделие у нас достаточно простое. Покрывало с оборками. Я такие шила еще в 7 классе. Лена приезжает чуть позже, чем планировала. Бабушка еще поручила ей в магазин сбегать. В итоге с работой мы немного затягиваем. Не сразу получается. Еще и описательную часть решили не откладывать, а сразу делать. В итоге заканчиваем уже около 7. «Девчонки, это дело надо отметить», — предлагает Лариса. «Мои будут уже ближе к 11, время еще есть. И вино у меня тоже есть», — подмигивает. «А папа твой ничего не скажет? Когда не обнаружит бутылку?» Удивленно смотрит на нее Таня. «Вино домашнее, в кладовке стоит, по банкам разлито. Мы от каждой чуть-чуть отольем, папа не заметит». Девчонки хихикают, предвкушая небольшую незапланированную вечеринку. «Я сперва хочу отказаться, но потом...» «Шанс, которого ты ждала!» Тихонько шепчет мне на ухо Таня. «Иначе никогда не решишься». «Наверное, и правда шанс».